Для шантажа, мальчики, засмеялась я и упорхнула прощаться с друзьями. Впрочем, долго нам это делать никто не дал. Перси утащил меня к родителям, чьи улыбки при виде меня стали откровенно натянутыми. Веселые каникулы мне предстоят. Эй, Уизли, не успела я поздороваться с родителями, как меня окликнул Драко, подошедший в компании своей семьи. Решил так быстро отомстить, лорд Малфой, леди Малфой, поприветствовала я, сделав книксон. Мерлин, хорошо, что я надела юбку. Лица представителей рода Малфой не изменились, однако мне кивнули. Уже не так плохо. Хотя глава рода смотрел на меня настороженно, видимо, не забыв мою выходку с дневником. Летом в нашем Мэннере собирается вся команда для тренировок, непривычно надменно произнес Драко, чтобы не терять лицо на публике. Для посторонних-то мы не очень хорошо общаемся. Не пропусти сову. Хорошо, я мило улыбнулась, представляя, как во время нового учебного года надаю Малфою по шее. До дома мы добирались камином, потому что Фордик катался где-то в запретном лесу. Я вышла из камина, без палочки очищая одежду от пыли. Затем уныло оглядела гостиную, заваленную разномастными потрепанными вещами. «Дом, милый дом, ни в какой Мэннер ты не пойдешь», — резко заявила маменька таким тоном, что даже близнецы притихли. «Пойдет», — холодно бросил Перси, удерживая меня за плечо, чтобы я не предприняла резких движений. «Это возможность получить полезные связи, которые могут пригодиться в будущем. Поэтому даже не пытайтесь запереть ее дома». Мать начала ругаться так, что я прикрыла глаза. Уж слишком привыкла к негромкому шипению Парселтонга, поэтому вопли матери меня оглушали. Да и на факультете обычно никто не орет. Мы же не Гриффиндор. Кто бы мог подумать, что в первые 5 минут нахождения дома я уже начну безумно скучать по школе. Крики матушки мне надоели быстро, поэтому я, ядовито фыркнув, молча направилась в свою комнату. Мне в спину полетел мамин фирменный летучий мышиный глаз, который я, не моргнув глазом, отбила своим любимым противо, просто вытянув руку. «Я не потерплю подобного неуважения к себе», — произнесла я, усиливая впечатление от своих слов с помощью легилименции, чтобы родители поняли один раз и до старческого маразма. На это моих куцых знаний хватило, а мать я заткнула невербальным силенце. «Со мной можно легко договориться, но не криками и проклятиями, имейте в виду, вы все-таки взрослые волшебники». Закрыв дверь комнаты, я увеличила сундук, который оставила у письменного стола, и рухнула на кровать, задумчиво уставившись в потолок с потрескавшейся краской. В гостиной верещала мать, а я впервые пожалела, что моя комната находится на первом этаже, а не под чердаком, как у Ронни. Даже наложенный на дверь квиетус не сильно спасал. Чтобы отвлечься от шума, я переоделась в старую рубашку и не менее старые джинсы. Затем откопала в сундуке заношенную майку, которую порезала на тряпке и принялась убирать свою спальню, сетуя на отсутствие в нашей семье домовиков. Постеры с ведуньями и халихитскими гарпиями я сняла и убрала на верхнюю полку, потому что отвыкла спать в обстановке, где что-то движется на стенах. Меня не беспокоили до вечера. Закончив с уборкой, я не стремилась разбирать вещи. Может, вообще их разбирать не буду. Я год в школе исключительно сундуком пользовалась, и сейчас не переломлюсь. Вместо этого я устроилась на постели с книгой, которую мне на Рождество подарил Декстер. Хотя нужно будет пораскинуть мозгами и поизучать бытовые чары. С моими тренировками у меня достаточно физической нагрузки, чтобы еще и убираться руками. На ужин меня позвал Перси. «Все плохо?» – тихо спросила я у него. «Не хуже, чем обычно», – шепнул брат успокаивающим голосом. За ужином родители расспрашивали мальчишек о впечатлениях от прошедшего года, демонстративно игнорируя меня. Близнецы снова заговорили про планы открыть магазинчик, а мать снова начала им высказывать, что это глупые и безрассудные мечты. Странная она. Дело же не в идее, а в том, что близнецам есть что предложить будущим покупателям, а значит, их бизнес может пойти в гору. Их продукция уже расходится по школе, а у них ведь даже официального магазина и производства нет. «У нас есть 3 года, чтобы найти деньги», – негромко встряла я. «Составьте смету, и я, возможно, вложусь в обмен на процент от будущей прибыли». Получив поддержку, Фред и Джордж синхронно усмехнулись, а мать замерла с открытым ртом. Я же с пакостной улыбочкой решила родителей добить. «Кстати, можно будет договориться с Хагридом и поискать в запретном лесу фордик, который можно разобрать и изучить чары. Наладим массовое производство и озолотимся». Отец схватился за сердце, мать нахмурилась, Привыкший Перси закатил глаза. Арон удивленно посматривал на всех нас. «Договорились», — в один голос произнесли близнецы. Мать, видимо, испугалась, что дуэт экспериментаторов станет трио, потому что с утра погнала Фреда и Джорджа обезгномливать сад. Только она хотела озадачить меня, как в гостиную вошел серьезный Даниэль Перси, несущий в руках картину в рамке. Брат показал ее матери, которая почему-то замолчала, с шоком уставившись на меня, и повесил рамку на свободный гвоздь, торчащий из стены. Картина оказалась вырезкой из последнего номера «Ведьмополитена» с интервью Локхарта об опыте преподавания, которое он дал, судя по всему, в конце марта, а сбоку красовалось фото с подписью «Профессор Гилдер и Локхарт со своей лучшей ученицей, Дженеврой Уизли». Сам профессор ослепительно улыбался и посылал воздушные поцелуи, ну а мое изображение либо нейтрально улыбалось, либо с помощью палочки наколдовывало светлячков, либо читало доклад. Как давняя фанатка Локхарта, маман как-то подрастеряла свой гонор, чем я и воспользовалась, улизнув из дома. Проходя мимо гаража, у меня мелькнула шальная мысль залезть в него, чтобы найти, чем поживиться. Но это явно лучше делать ночью. Не отец голову оторвет, так мать. Из приоткрытой дверцы сарая виднелись метлы братьев, которые уже, видимо, разобрали свои вещи. Мне тоже позволили забрать нимбус, чтобы тренироваться на каникулах, но я не хотела хранить столь дорогую вещь в сарае. Метла к тому же не моя, и в школу я должна привести ее в идеальном состоянии. «Как проходит обезгномливание?» — спросила я, подходя к братьям. «Шикарно», — ответил Джордж, посылая гнома в полет. «Низко полетел, к дождю», — заржал Фред, прикрывая ладонью глаза от солнца. «Присоединишься?» — предложил Джордж. «Я пас», — усмехнулась я, взмахом палочки трансфигурируя пенек в табурет. «Как насчет обсуждения ваших возможностей? Что вы готовы изобретать?» «Все, что можно продать», — усмехнулся Фред. «Но то, что не сильно нарушает закон», — добавил Джордж. «Тогда давайте поговорим о чем-нибудь полезном», — предложила я. Ради такого братья даже отвлеклись от гномов. Идей у меня было несколько, и некоторые из них даже вполне можно было использовать в шалостях. Например, я бы очень хотела что-то, что позволит на расстоянии подслушивать чужие разговоры, греть уши, как однажды сказала Мирта. Не то чтобы мне это было прям необходимо, просто на всякий случай. Как и идея создания какой-нибудь дымовой завесы, чтобы быстро слинять от Филча и миссис Норрис. «Ну и запросики у тебя», — задумчиво почесал голову Джордж. «Деньги нужны». «Много», — хмыкнула Фред. «Много — это сколько?» — спросила я. «Галлеонов 10, не меньше», — вздохнул Джордж. Я оглянулась, проверяя, нет ли рядом других родственников, затем полезла в свою сумку, из которой достала старый матушкин кошелек. Затем отсчитала 10 золотых монет, которые стопочкой поставила на соседний пенек. Братья смотрели на меня с открытыми ртами и, кажется, забыли, как дышать. «Что, неужели вы думали, что я в запретный лес таскаюсь просто погулять?» — насмешливо сказала я. «Родители меня всех денег лишили, так что пришлось экстренно принимать меры. Но ведь это все еще продать надо», — не очень уверенно протянул Джордж, пока довольный Фред быстро прятал монеты, чтобы мать не заметила и не отобрала. «Родственники моих софакультетников держат в своих сейфах, наверное, большую часть всего капитала магической Британии», — хмыкнула я. «Мне стоило лишь раз сказать, что на отработке хожу в запретный лес, и умные люди все поняли. Как хорошо, что ты наша сестра», — в один голос произнесли близнецы, кладя свои руки мне на плечи. Во время ужина родители сообщили, что меня очень хочет видеть тетушка Мюриэль, которая якобы безумно соскучилась по своей внучатой племяннице, и поэтому мать с отцом решили меня отправить к тетке на все лето. «Так и скажите, что просто хотите от меня избавиться», — негромко сказала я, бросая вилку на тарелку. Затем резко встала и удалилась в свою комнату, не забыв громко хлопнуть дверью. «Сволочи! Дом Пруэттов находится недалеко от Норы, тоже в Аттересент-Кэчпаул, и, чтобы дойти пешком, нужно потратить минут 30, это если не торопиться. Но родителям было важно именно убрать меня из дома, как что-то мешающееся. Как будто речь идет не об их ребенке, а о мешке мусора. Тоже мне, хваленые маглолюбцы, лицемеры поганые». Со стороны лестницы послышалась громкая ругань, а затем на втором этаже хлопнула дверь. Перси тоже не понравилась выходка родителей. «Ну ничего, стану частью рода Гонта и утру нос этим скотам. Чисто из принципа я решила прямо сегодня залезть в отцовский гараж». Дождавшись темноты, когда все лягут спать, Я открыла окно и под дезиллюминационными чарами и чарами приглушения шагов выскользнула из комнаты. На дверь гаража были несложные защитные чары, рассчитанные скорее на блокировку элохоморы. Чтобы их взломать, мне даже палочка не потребовалась, всего лишь одно заклинание на парсилтанге. Дверь нараспашку открывать мне не пришлось, потому что я через узкую щелочку проскользнула внутрь. Слабый огонек люмоса освещал полки, забитые магловским хламом. Я никогда не обращала на это все внимания, потому что думала, что тут только жалкий мусор. Меня заинтересовала странная штука, похожая на радиоприемник, только выглядевшая немного иначе, а еще весившая намного меньше, что я отметила, убирая странную штуку в свою сумку. Нужно будет изучить на досуге. В сумку попало еще несколько странных приборов, а потом я обратила внимание на банку, доверху набитую чем-то бумажным и смятым. Лучше рассмотреть мне было тяжело из-за роста, поэтому я левиасой опустила банку на пол. Открыв крышку, я сразу принялась рассматривать содержимое. Смутно знакомые прямоугольные бумажки с латинской буквой «Либра» перед числом. «Мерлин, да это же магловские деньги». Я быстро закрыла банку, которую убрала в свою сумку, затем не менее быстро закрыла гараж, снова замыкая защитные руны, и через окно вернулась в комнату. Что же, я была уверена, что отец шарится по магловским свалкам, собирая всякое барахло. Однако вещи, которые я увидела, не выглядели старыми, наоборот даже. К тому же ни одному здравому человеку не придет в голову выкинуть деньги. Это может значить только одно. Мой отец просто-напросто обворовывает маглов. Мне стало мерзко. Чем он лучше упивающихся смертью? Он абсолютно так же вредит маглам. Да, не убивает и не пытает. Но он ворует у людей, возможно, важные для них вещи. Как такой человек может научить своих детей чему-то хорошему? И как он смеет говорить плохо про других людей? Ах, этот Люциус Малфой, негодяй и упивающийся. Он ужасный человек, с которым нельзя связываться. А еще он слизеринец, и поэтому мы откажемся от дочери слизеринки. Это меня настолько задело, что остаток ночи я почти не спала. С утра я первая заняла ванну, где привела себя в порядок, сразу оделась к выходу и заплела волосы. Затем сложила остатки своих вещей в сундук, который уменьшила. «Тебя проводить?» — с улыбочкой спросила мать. «Стоило мне появиться на кухне. Обойдусь», — презрительно бросила я, открывая входную дверь и уходя прочь из отчего дома. Глава 25. Пруэтты уже не первое поколение жили на окраине от Терисент-Кочпаул, соседствуя с Дитгари и фасеттами. Во время войны с Валдемартом из-за активного участия Фабиана и Гедеона в битвах упивающиеся под руководством самого Антонина Долохова и верных ему бойцов сожгли с помощью адского пламени поместье Пруэттов. В пожаре погибли и Фабиан, и Гедеон, а Игнатиус и его жена Лукреция получили страшные ожоги. Самого Долохова после этого инцидента приговорили к пожизненному в Азкабане. Новый дом строили с повышенными требованиями к безопасности. Симметричное здание из коричневого кирпича было названо «Близнецы» в честь погибших наследников. В левой половине, укрепленной и защищенной всеми легальными и не очень способами, проживали члены рода Пруэтт, а правая половина отводилась для гостей семьи. Матушка не любила это место, поэтому мы очень редко навещали родственников. А в левой половине поместья я вообще ни разу не была, как и вся семья Уизли. Я подошла к невысокому деревянному забору, который служил в качестве украшения, а не как защита от кого-либо, и открыла калитку, чувствуя, как магия рода решает, пропустить меня или нет. Пропустила. Затем я прошла мимо можжевеловых кустов, подстриженных в форме шара, небольшого каменного фонтанчика и нескольких клумб с розовыми кустами разных цветов и яркими бархатцами. Для этих цветов был не сезон, поэтому я сделала вывод, что они были выращены с помощью магии. Также я знала, что по бокам дома еще растут пышные кусты сирени, шалфея и Мерлин знает еще какие растения. За всем этим великолепием следил специально обученный домовик, что неимоверно раздражало мать, которая часто пилила отца из-за того, что у нас не было денег на собственного эльфа. Может, у нас дома часто беспорядок из-за того, что мать выросла в окружении домовых эльфов и не привыкла сама вести хозяйство. Мюриэль Пруэтт сидела на деревянной скамье, расположенной на большом крыльце, соединяющем половины дома. Я тихо вздохнула, поднялась по ступеням и подошла к родственнице. «Здравствуйте, тетушка», — вежливо поздоровалась я. Двоюродная бабушка цепким взглядом осмотрела меня, от носков начищенных ботинок до сложно заплетенной косы. Судя по тому, как она довольно кивнула, Придраться к моему внешнему виду ей впервые в жизни не удалось. «Значит, они все-таки тебя выставили», — хмыкнула тетя, презрительно поджав губы. «Хотя, может, оно и к лучшему. Змее не место среди львов». «Возможно, вы и правы», — вздохнула я, переминаясь с ноги на ногу. «Присаживайся», — женщина похлопала по месту рядом с собой. «Выпьем чаю, расскажешь, как прошел год в школе». Тетушка хлопнула в ладоши и дала распоряжение появившемуся домовику подать чай. Я сидела на краешке лавки с идеально прямой спиной и с легкой улыбкой рассказывала в общих чертах о Хогвартсе. Родственница задавала каверзные вопросы, при ответе на которые мне приходилось выкручиваться, чтобы не сболтнуть лишнего. Этот своеобразный допрос длился почти час. Что же, могу собой гордиться. До слияния с Хоркруксом я и десятка минут не выдерживала, хотя... Пожалуй, мне немало помогли тренировки на факультете. Обсуждение шмоток с Гринграсс и попытки сдержаться и не проклясть Паркинсон были куда более выматывающие, чем разговор с тетушкой. Когда домовик убрал посуду с небольшого кованого столика, меня пригласили в гостевое крыло. Пройдя через входную дверь с позолоченным узором, в котором были скрыты защитные руны, я сразу попала в гостиную, объединенную аркой с небольшой столовой. Бежевые обои с узором, резная мебель из темного дерева. Большую часть стены занимал камин, подключенный к сети. Рядом с камином стоял узкий стеллаж, набитый книгами, а сбоку от камина, у окна, располагался длинный бежевый диван. Ради любопытства я заглянула в столовую, где увидела буфеты из того же резного дерева, между которыми был расположен небольшой камин, видимо, служащий для обогрева. Вплотную к окну стоял длинный стол, который окружали стулья с мягкой обивкой. Тетя сказала, что я могу занять одну из двух гостевых комнат. Недолго думая, я выбрала ту, что побольше. Моя спальня в норе была переделана из кладовки и вмещала только узкую кровать, маленький стол и небольшой шкаф. Глупо было терять возможность пожить в более шикарных условиях. Я с удовольствием осматривала свою нынешнюю комнату. Большая удобная кровать со множеством подушек, огромный вместительный шкаф, туалетный столик с кучей ящичков и несколькими зеркалами и массивный письменный стол. Перед камином располагалось кресло-качалка с небольшим кофейным столиком, а рядом стоял книжный стеллаж. Стены были белыми с рисунком в виде роз, который повторялся на тяжелых шторах. После того, как я, увеличив свой сундук, поставила его рядом со шкафом, тетушка пригласила меня в столовую, чтобы ознакомить с правилами дома. В моем распоряжении было все гостевое крыло, но я же за него и отвечала. Мне можно было просить о помощи домовиков семьи, Руби и Волли, но только если эльфы не заняты другими поручениями. Продукты в кладовых шкафах будут пополняться регулярно, но готовить придется в большинстве своем самой. Гостей приглашать можно, но необходимо сообщать о своих планах заранее. Я лишь попросила сверх этого открыть мне доступ к дуэльной площадке, а также каких-нибудь книг по чарам и рунам. В принципе, условия меня устраивали. Они были на порядок выше того, что было в норе. Как минимум не будет мамулиных воплей, вечного бардака и работы в саду. Тетушка оставила меня в одиночестве, сообщив, что ужинать мы будем в компании ее сына, Игнатиуса Пруэтта, нынешнего главы рода. Между прочим, в честь этого человека родители дали второе имя Перси. Я достала из сундука свои вещи, которые принялась раскладывать и развешивать в шкафу. Затем прогулялась в небольшую, но светлую и уютную ванную, куда перенесла гигиенические принадлежности. Еще один плюс того, что родители меня вытурили, отдельная ванная, которую не нужно ни с кем делить, составляя расписание. После этого я решила пересчитать, сколько денег отец наворовал у маглов. Я достала из сумки банку, с которой расселась на кровати. Высыпав содержимое, я принялась считать. Итак, почти 2000 фунтов плюс горстка совсем уж незнакомых мне купюр и монет. Не знаю, много это или мало. Нужно будет спросить у девчонок. Хотя стопка денег выглядела внушительно, но мне не давал покоя факт лицемерия родителей. Как они могут называть себя представителями светлой стороны, если творят такие вещи? А вдруг все сообщники Дамблдора такие? От всех этих мрачных дум я даже не обедала, совершенно растеряв аппетит. Однако от ужина я сегодня отказать не могла. Я надела неизменные свитер и юбку, единственные приличные вещи, что были у меня. Пришлось переплести слегка растрепавшуюся косу. На ворот свитера я приколола брошь в виде змеи, а на мизинец правой руки надела кольцо, определяющее яды. Не то чтобы я боялась, что меня отравит. Просто хотела показать, что я не такая, как родители. В нашей семье подобная безделушка была только у Билла, но получил он ее во время стажировки в Гринготтсе. А на Слизерине такие кольца носили почти все. Дождавшись приглашения появившегося рядом домовика, я спустилась на первый этаж, где уже сидели родственники. Игнатиус Пруэтт был человеком властным и строгим. Пережитые испытания окончательно отучили его доверять людям, а взгляд из-под лобья отпугивал малознакомых волшебников. Хотя, может, дело в уродливых шрамах от адского пламени, которыми было покрыто почти все тело родственника. Легко ступая, я прошла в столовую, где приложила кулак к груди. «Лорд Пруэтт, благодарю вас за предоставленное убежище на землях вашего рода», произнесла я, склоняя голову. Глава рода одобрительно хмыкнул и пригласил меня к столу. Я добрым словом помянула Малфоя, который несколько раз пинками заставлял меня читать книги по этикету чистокровных. Что-то досело. Я скользнула за стол на ближайшее к выходу место и уставилась в тарелку, выглядевшую, как произведение искусства. Вообще, все в этом доме выглядело очень дорого. К подобной роскоши не привыкли ни я, ни Том. Поэтому был страх что-то случайно разбить или испортить. Домовики подали легкий суп-пюре. Я механически работала ложкой, почти не чувствуя вкуса. Ни разу в жизни не ужинала в компании дяди Игнатиуса. Мне всегда казалось, что он недолюбливает нашу семью. «Расскажи о своих успехах в школе», — сказал лорд Пруэтт, когда домовики принесли ароматный пирог с картошкой и шпинатом. Я в общих чертах рассказала про чары, про доклад по невербалке и про то, как мы с ребятами готовимся к занятиям. По просьбе родственников я невербальной левиасой разложила по тарелкам куски пирога. Тетушка бросила на своего сына довольный взгляд и произнесла: «Игнатиус, нужно принимать девочку в рот». «А есть ли смысл?» — хмыкнул лорд Пруэтт. «Зачем тратить энергию алтаря на поддержку и так не слабой девочки? Она все равно рано или поздно замуж выйдет». Стало даже обидно. «Нет, если бы мне предложили стать частью рода Пруэтт, я бы отказалась, потому что мне после Йоля лететь в земли гонтов, но все же это бы значило, что я важна для родных». А дядя Игнатиус продолжал: «Пусть живет здесь, раз уж родители оказались такими непорядочными. Приданое мы соберем, и на том спасибо, как говорится. А могли бы совсем от меня отказаться, как отец с матерью. По крайней мере, тут я всем обеспечена, могу спокойно колдовать, и мне не будут ездить по мозгам по поводу и без». После ужина я спросила, могу ли взять сову, чтобы сообщить друзьям, где я живу, и согласовать грядущие тренировки и прогулки. Остаток вечера я потратила, чтобы написать одноклассникам и Невиллу последние новости. Сова Пруэттов, филин по имени Этар, пронзительно угукнула и полетела с первой партией писем в Магловский Лондон. Думаю, к утру она вернется, и тогда я отправлю письма Луне и Холли, которые жили не очень далеко. Веселее будет посылать письма Декстеру и Харперу, которые, как большинство чистокровных семей традиционных взглядов, жили в Шотландии. Хотя те же Малфой уже почти 1000 лет жили в Уилтшире и прекрасно себя чувствовали. Драко я отписалась на пергаменте о том, что родители меня вышвырнули и я тусуюсь у родственников, а затем сидела в своей комнате, глядя на языки пламени в камине. В это воскресенье у Малфоя день рождения, и я в принципе не знаю, что ему дарить. Да что вообще можно подарить человеку, который может себе позволить почти все что угодно? Нет, я, конечно, могла бы послать ему флакон яда Василиска, но мне он нужнее. Да и не хотелось просто так разбазаривать редкости, как и баловать ими Малфоя. А вот если подарить что-то, что от моей сволочной натуры ждут, да еще и добавить нечто магловское. С утра я с мерзким хихиканьем подобрала нитки, начертила схему и зачаровала спицы для алых носков с золотыми снитчами. Ух! Как драка будет злиться. Я даже рада, что меня не будет рядом в тот момент, когда парень будет распаковывать подарок с гриффиндорской расцветкой. Хотя, чтобы слизеринец не пытался при встрече меня проклясть, нужно будет через Холли или Мирту купить большую банку магловского какао. Потому что половину из подаренного мне какао с довольным видом выхлебал сам драка. Вернувшуюся Итар я отправила к Холли, которая жила ближе Мирты. Второй раз гонять филина в пригород Лондона не хотелось. Я спустилась на первый этаж и обнаружила, что домовики уже оставили на столе завтрак. Яичница с жареными сосисками и кофе с молоком. Что ж, неплохо. Как минимум, сэкономила время на готовке. От завтраков я убрала за собой и поплелась на тренировку. Признаться честно, год назад я думала, что для того, чтобы хорошо играть в квиддич, достаточно просто уметь летать. Но вот Флинт нас гонял по программе подготовки команды Ирландии, и из-за этого неудивительно, что Слизерин обычно держится на первом-втором месте в турнире Хогвартса. Сам Маркус мне пообещал, что к Мордриду повыдергивает мне все волосы, если я за лето растеряю форму. Бегала я по дороге, провожаемая удивленными взглядами магов, которые явно не привыкли к такому зрелищу. А еще у меня не было нормального спортивного костюма, поэтому занималась я в джинсах и старых кедах. Нужно будет как-нибудь исправить эту проблему. На пути назад я встретила Перси, который направлялся меня навестить. «Ты чего делаешь?» – спросил брат удивленно. «Тренируюсь. Это у тебя каникулы. А у меня подготовка к новому квиддичному сезону». Тяжело дыша, ответила я, остановившись. В дом Пруэттов пришлось идти пешком. Перси наотрез отказался бежать со мной. Ну и дурак. Сам же говорил, что нужно тренироваться, чтобы магия сильнее была. Как дела дома? Поинтересовалась я. Да как обычно, поморщился Перси. Мать пытается на всех орать, отец на работе, близнецы почти не вылезают из своей комнаты, экспериментируя, а Рона запрягли помогать на огороде. Ох, чую, что Перси не договаривает. Не похоже на него, но, наверное, лучше не давить. Вдруг брат еще обидится и тоже перестанет со мной общаться? Мне бы этого совершенно не хотелось. Мы не успели даже подойти к входной двери, как из левого крыла вышла тетушка Мюриэль, живо потребовавшая, чтобы Перси составил ей компанию во время чаепития. Намек был предельно понятен. Брата ждал допрос. Я кивнула и поспешила в свою комнату, чтобы переодеться. Уж очень не любила тетушка, когда юные леди гоняют по дому в джинсах. Только я надела платье, как окно в моей комнате тихо открылось, и я услышала обрывки неторопливого разговора. «Так-так, кто-то явно хочет, чтобы я погрела уши, не будут от этого отказываться». Я подошла к окну и села на пол, подпирая спиной стену. Перси рассказывал о школе, тоже тщательно обруливая щекотливые темы. «Весь в меня. Что происходит с вашими родителями, мальчик?» — скрипуче спросила тетушка. Брат запнулся, а я навострила уши. «Плохо все», — наконец произнес брат. «Они как с цепи сорвались, когда Джин не попала на Слизерин. Более-менее начали хорошо к ней относиться, когда вскрылась история с темным артефактом, в которую я не очень-то и верю. Уж слишком много там мутных пятен. Но родителям очень не понравилось, что сестра наотрез отказалась переводиться на Гриффиндор. А потом наследник Малфоев при родителях сообщил, что ее, как часть команды, будут ждать в Мэнере. До этого я никогда не видел мать настолько рассерженной. Ничего, перебесится и успокоится», — фыркнула тетушка. «Сомневаюсь», — скептически сказал Перси. «Вы не понимаете. Мать спрятала все фотографии, на которых изображена Джинни, и ведут они себя с отцом так, будто дочери у них никогда не было. Я услышала достаточно, поэтому встала и направилась за туалетный столик, где принялась расчесываться. Собственно, реакция родителей меня не удивила, а предпосылки к такому поведению были еще с начала учебного года. Все, что можно было по ним выплакать, я выплакала. Да, обидно, но толку-то от моей обиды. Мне предстояло в литу ночью бродить по лесу, полному акромантулов, кентавров и оборотней, и искать семена папоротника, что было совершенно не обязательно, но луна загорелась идеей. А еще именно в эту ночь нужно искать ягоды бузины, а большая часть ритуалов была завязана на березе. За неделю до литы нам нужно накупить кучу всего для кладовой, чтобы было чем во время учебного года прикармливать обитателей леса, и еще подготовить все для ритуала. И нужно смотаться в Лондон в гости к Эви, посетить Малфой Мэнор, чтобы потренироваться и позубоскалить с драка, придумать, как лучше организовать подготовку ко второму курсу. А потом Лугнасад, мой день рождения Перси, которому, между прочим, исполняется 17. Вот как со всеми этими проблемами и делами концентрироваться на таких пустяках, как проблемы с родителями. Глава 26. «Левее», — скомандовала Луна, сверяясь с небольшим пергаментом, на котором девочка отметила нужные ориентиры. Сам пергамент не вырывало ветром только благодаря чарам прилипания. Я послушно развернула метлу, куда сказано. Погода была весьма летняя. Солнышко припекало уже с утра, а легкий ветерок придавал ощущение свежести. Мы с Луной летели в гости к Холли. Хотя, сказать по правде, нам было важнее посмотреть, как у маглов обстоят дела с ценами. Нужно было купить очень много кормов для обитателей леса, а покупать все это на Диагон Аллее было опасно. У всех возникнут вопросы, если я или Луна будем тратить десятки галлеонов. Я рассказала Перси про банку с деньгами и украденные вещи. Брат как-то по-особенному разочарованно вздохнул и сказал оставить деньги себе в качестве компенсации за родительское поведение. В тот момент мне показалось, что Перси готов закрывать глаза на все мои проколы и шутки, лишь бы оградить от матери и отца. Холли с семьей проживала в небольшой деревне в Саутхэмсе. Мы с Луной приземлились в небольшой рощице, я спрятала метлу в свою сумку, а затем мы сняли с себя дезиллюминационные заклинания. Приведя себя в порядок, мы неспешно двинулись в сторону видневшейся деревни. По дороге встречались люди, и я с удовольствием отметила, что мы с Луной не сильно отличаемся от маглов. Хотя для этого мне пришлось одолжить Лавгуд свои джинсы, которые, как я надеялась, отец не украл. А все потому, что лететь на метле в юбке было проблематично. Подключив самую обаятельную улыбку Тома, я выведала у продавщицы пекарни, как попасть на ферму к уакерам, попутно накупив разных пирожков. Женщина не просто рассказала, но и на листке набросала маршрут. Я сердечно ее поблагодарила и, подхватив пакет с выпечкой, покинула пекарню. «У тебя хорошо получается общаться с людьми», — заметила Луна. «Да, никогда не думала над этим», — пожала плечами я, доставая один из пирожков. Куснула край и принялась дуть на горячую брусничную начинку. «Неужели тебе это не нравится?» — спросила Луна, выбирая пирожок себе. «Не знаю. Скорее нет, чем да», — ответила я. «Я больше книги и заклинания люблю, чем людей, но бывает, когда нужно что-то выведать или получить необходимые связи, без общения не обойтись». «Том тоже такой был?» — поинтересовалась подруга. «Еще хуже», — вздохнула я. «Он даже со сверстниками не очень любил общаться, стараясь окружать себя скорее последователями, чем друзьями. Дом Холли мы успешно нашли. Сложно было не отыскать двухэтажный дом из красного кирпича с большой террасой и увитой с одной стороны плющом. Не успели мы даже подойти к калитке, как к нам выскочила Хаффлпаффка. «А я только хотела идти в деревню, чтобы вас встречать», — сказала подруга. «Мы весьма самостоятельные», — улыбнулась я. «Пирожки будешь?» «Да, мы как раз не спеша собираемся к столу», — кивнула Холли, приглашая нас в дом. В прихожей стояла девочка, как две капли воды, похожая на нашу Холли. «Хизер», — представилась девочка и пошла сразу в атаку. «А вы покажете хоть какие-то чары?» «Хотелось бы, но законы Министерства магии таковы, что разбираться будут с Холли, которую могут даже исключить из школы», — ответила я. Луна кивнула и рассказала чуть больше про чары надзора. «Мы пока так и не разобрались, как стряхнуть слежку Министерства, но наследница Равенкла была уверена, что это являлось очень сложной задачкой. Правда, об этом сестре Холли мы, само собой, не говорили. В столовой уже собралась вся семья. Мистер Уакер, такой же золотоволосый и зеленоглазый, как Холли. Его жена с медовыми глазами и светло-русыми волосами. Братья Холли, Джонатан и Джейкоб, несмотря на то, что были двойняшками, не являлись точной копией друг друга. Они были старше на пару лет и чем-то напоминали Седрика Дидгари. Вырастут и явно разобьют далеко не одно девичье сердце. Нас встретили весьма дружелюбно, хоть и с некоторой опаской. Все-таки семья впервые принимает в своем доме детей волшебников и не знает, чего от нас ждать. Хотя даже приветливы были не все. За стол села высокая темноволосая девочка, выглядевшая белой вороной в компании своих родственников. Холли представила нас с Луной, а девочка мазнула по нам раздраженным взглядом темно-зеленых глаз и представилась далее, при этом скривив губы. Я мысленно возмутилась. И за что мы с Луной заслужили такое отношение? Эта противная девчонка скривилась так, как этого не делали даже слизеринцы, когда меня только распределили на их факультет. Я даже жалела, что Сахис начнет учить меня легилименции только после зимних каникул. Настолько хотелось узнать, что у этой дали в голове. Во время позднего завтрака нас аккуратно расспрашивали, как мы живем и зачем приехали. Я, не моргнув глазом, сообщила, что семьи у нас небогатые, родители немного разгильдяи, а хозяйство вести надо. Дэвид Уакер, фермер со стажем, пообещал помочь нам. Хотя Уакеров очень смутило, что нам нужен корм для единорогов, фестралов и прочих волшебных существ. Пришлось отбирать у Луны пергаменты, вооружившись ручкой, вносить правки. Доверила, блин, список составлять ей, понадеявшись на мозги Равенкла, но забыв, что Луна в первую очередь именно Лавгуд. Нам нужны были мешки с зерном, кормовые травы, семена магловских растений, ну и вообще ознакомиться с ценами. К Когда прозвучал логичный вопрос, есть ли у нас фунты, Далия как-то ехидно фыркнула, но замолчала. Когда я с наивным видом спросила, хватит ли 300 фунтов, которые я взяла с собой, я сказала, что попросила родственников поменять деньги в Грингоксе. Не рассказывать же, что мой папаша промышляет воровством. Пока взрослые собирались, чтобы отвезти нас в город, Холли с Хизер устроили нам экскурсию по Магловскому дому. Я узнала, что стащила у отца утюг, кассетный магнитофон, телефон и тостер. Из всего этого мне понравился магнитофон и телефон, как альтернатива дорогим сквозным зеркалам. А еще мы увидели воочию, что это за зверь такой, телевизор. Интересная штука. У родителей Холли была еще неплохая фильмотека, занимающая отдельную полку, и можно было в любой момент включить желанный фильм. Видимо, Луне это чудо технологий понравилось больше всего, потому что, если судить по загоревшимся глазам девочки, она явно придумала нам новую головную боль. Хотя я сама не против подумать, как можно пошаманить с магловской техникой, чтобы она работала в волшебном мире. Фреда и Джорджа, что ли, подключить к раздумьям. Вчетвером мы явно сможем что-то придумать. Не обращайте внимания на Далию, сказала Хизер, когда они с Холли показали их комнату. Почему она такая? Спросила Луна, усаживаясь на первый ярус двухэтажной кровати. Она всегда такой была, сколько я себя помню, грустно сказала Холли, садясь рядом с Луной. К ней всегда было особое отношение, поморщилась Хизер, разместившая на подоконнике. Только у нее отдельная комната. Далия сидит в своих книгах, значит, ее нельзя беспокоить, чтобы она училась. Ведь девочке нужно думать о поступлении в колледж или университет. Из-за этого почти все домашние дела легли на нас с Холли. А потом мы узнали, что Холли – волшебница. В отличие от нее, всю нашу семью профессор назвала странным словом «скрибы». Мол, мы можем видеть магию, но колдовать сами не можем. Поэтому, я думаю, Далия сейчас просто завидует, что она больше не такая особенная, как раньше. «Джин, а твои родители кого-то выделяют?» – поинтересовалась Холли. «Конечно», – я усмехнулась. «Сначала выделяли Билла, как первенца, но под конец учебы он начал немного бунтовать и сейчас работает в Египте, изредка присылая письма и подарки. В Британию он давно уже не приезжал. Затем обратили внимание на самостоятельность и скрупулезность Перси и стали постоянно хвалить и ставить его в пример, почти как вашу Далию. Ну и меня, как единственную дочь, по мере сил баловали, пока я не попала на Слизерин. Теперь меня сплавили к маминой тетке, чтобы я не мозолила глаза. Разве так важен факультет? Я до сих пор не могу поверить, что от тебя отказались». Холли покачала головой. «Многим семьям важна преемственность поколений», — сказала Луна. «Почти все члены чистокровной семьи учатся или учились на одном факультете. Отец думает, это потому, что их мозгошмыги переползают от родителей к детям и предпочитают обитать в уже привычных условиях». «Мозга? Кто?» — не поняла Хизер. «Не бери в голову», — посоветовала я. «Если Луна начнет лекцию, то ты ни Мордрида не поймешь. Но Луна во многом права», задумчиво произнесла Холли. «Мы, например, потомственные фермеры. Джон и Джейк пойдут по стопам родителей, наследуя семейный бизнес. У нас с сестрами хотя бы есть возможность построить свою жизнь так, как нам хочется. Но пару десятков лет назад можно было только выйти замуж за такого же фермера. Вот как, а я-то думала, что у Маглов в разы больше свободы, но по факту разницы особо не было. В город мы ехали на грузовике. Жаль, не было возможности использовать чары расширения, которые были в Фордике. Нам пришлось сидеть на заднем сиденье на коленях друг у друга, что было не совсем по правилам дорожного движения, как сказал Джейкоб. Далее, кстати, с нами ехать отказалась, оставшись дома. Ну и ладно. Главное, чтобы она Холли не обижала, а так пусть делает, что захочет. В целом поездка прошла плодотворно. Я потратила почти все деньги, что были у меня, зато накупила кучу всего. По мешку пшеницы, овса и ячменя, разнообразные семена растений, большую часть которых выпросила Луна для сторожки. Девочка планировала разбить несколько клумб, которые хотела наполнить цветами. Мы удивились разнообразию магловских кормов для животных. У нас такого даже близко не было. Я выбрала пару небольших мешков корма для клыка, откровенно не зная, все ли ему понравится. А ведь было еще много всяких лакомств, которыми можно было баловать любимцев. Луна прикинула, что можно будет развесить в лесу кормушки для птиц, чтобы они зимой не голодали, поэтому мы набрали разных кормовых смесей. С мясом вышла двоякая ситуация. С одной стороны, оно было дешевле, чем в волшебном мире, а с другой, Дэвид Уокер сообщил, что многих животных кормят антибиотиками и другими лекарствами для быстрого набора веса, а это опасно. В чем опасность приема лекарств, я так и не поняла, и Хизер пообещала поискать для меня книгу по магловской фармакологии. В книжном я ненадолго зависла, подбирая подарок на день рождения Перси. Сначала хотела ограничиться набором канцелярии, но потом откопала книгу о выдающихся бизнесменах 20 века. Пожалуй, такой сюрприз брату понравится намного больше. Не обошлось без обновок для нас с Луной. Я купила для подруги джинсы, чтобы мы могли вместе летать на метле и бегать по лесам, а себе – спортивный костюм и несколько платьев и юбок, объяснив Зои Уокер, что большая часть вещей мне досталась от братьев, которые юбки, по понятным причинам, не носили. В итоге под чутким взглядом женщины мы также купили себе теплые пижамы и запас нижнего белья. Когда нам с Луной нужно было возвращаться домой, я подарила Хизер один их тех шарфов, что навязала на Рождество про запас. Думаю, согревающих рун пока будет достаточно для демонстрации магии. Стоило нам вернуться в особняк Пруэттов, как на меня спикировал Филин Малфоя. Ну что за, если драка что-то срочно надо было, он бы писал на парных пергаментах. Терзаемая любопытством, я развернула записку. Слизеринец приглашал завтра в кафе и благодарил за подарок ко дню рождения. Пририсованные рядом скрещенные кости ясно давали понять, что мой сюрприз удался. Ну и, похоже, Драко устал мучиться от любопытства, хотя он мог послать сову заранее. За ужином, стоило мне сказать, что сам Драко Малфой пригласил меня поесть мороженого, как родственники развели бурную деятельность. Тетушка начала причитать, что у меня нет приличной одежды для столь важного повода, а дядя Игнатиус, нахмурившись, сказал, что нужно быстрее собирать приданое. Мерлин, ну что они удумали? И не скажешь им, что у нас с Малфоем чисто деловое сотрудничество. Мне даже не дали нормально доесть. Домовики притащили в мою спальню здоровенный сундук со старыми вещами матери и леди Лукреции, а тетя Мюриэль заставила меня все перемерить. В итоге следующим утром я отправилась на Диагон-Аллею в длинном цветочном сарафане, подогнанном по фигуре, аккуратных туфлях и в соломенной широкополой шляпе. Чтобы от меня отстали, пришлось даже наложить легкий макияж и слегка завить волосы. Кто бы мог подумать, что ты будешь наряжаться ради моей скромной персоны, самодовольно усмехнулся Драко, стоило мне выйти из камина. Я тебе в нос дам, негромко пообещала я, натягивая на лицо легкую улыбку. Просто я сейчас живу в особняке Пруэттов, у которых довольно консервативное представление о внешнем виде чистокровной волшебницы. Рад, что ты это понимаешь, хмыкнул парень, и мы направились в сторону кафе мороженого. Слизеринец ради шутки предложил взять его под руку, за что я его чуть не убила. На нас и так косились, а если мы будем ходить под ручку, то быть скандалу. Все из-за того, что незамужней и несговоренной девице нельзя себя вести столь распущенно. Я и так удивлена, что меня отпустили одну. А нет, чуть позади шел Перси с Пенелопой. Типа гуляют, ага. Заказывай, что хочешь, я угощаю, великодушно сказал Малфой, когда мы расположились за столиком внутри кафе. Ах, если бы я знала, то отказалась от завтрака, чтобы заказать торт побольше, ехидно произнесла я. Мне малиновое мороженое с шоколадной крошкой. Драко выбрал апельсиновое мороженое с вафлями. Мы дождались, когда принесут заказ, и мой спутник активировал на столе специальные руны, обеспечивающие защиту от подслушивания. Ну, нетерпеливо хмыкнул Малфой. Ты действительно находилась под влиянием артефакта? Нет, конечно, я фыркнула. Помнишь тот мой магический выброс? Именно тогда я избавилась от этого воздействия. И на грязно-кровок ты не нападала, кивнул Драко. Конечно, скажу больше, у меня даже алиби есть, сказала я, пробуя мороженое. Вкусно, хорошо, но тогда кто нападал? Подозрительно спросил мой собеседник. Давай подумаем, кому была выгодна история об очередной победе над Волдемортом? Задала провокационный вопрос я. Директору, конечно же, ответил Малфой, нервно барабаня пальцами по столу. Он же у нас великий победитель темных лордов. А еще он добился своего и сместил твоего отца с должности председателя попечительского совета, кивнула я. Кто, кстати, его заменил? Амелия Боунс, тетка моей одноклассницы, сказал Драко, является еще главой отдела магического правопорядка. Ох и любит у нас вешать кучу должностей на одного человека, я поморщилась. Как будто у нас преступно мало выдающихся волшебников. Просто немалая часть из семей, которые поддерживали темного лорда, слизеринец повторил мою гримасу. Какой удар по репутации великого светлого, дать власть в лапы ужасных и коварных упивающихся смертью, съязвила я, но совсем не весело. Как у тебя дела с окклюменцией? Намного лучше, но крестный меня может прочесть за десяток секунд. Драко вздохнул и снова забарабанил пальцами по столу. Почему отец не поставит тебе защиту рода? Недоуменно произнесла я. Откуда ты об этом вообще знаешь? Удивился парень. У меня после Йоля в расписании принятие рода со всеми вытекающими последствиями, я усмехнулась. Поэтому мне приходится очень быстро учить все то, что ты учил с рождения. К чему такая спешка? Драко внимательно посмотрел на меня. Прежде чем ответить, я вздохнула. До меня последний наследник Слизерина пошел по наклонной в 16 лет, то есть, учась в школе, я покачала головой, и стал хорошо известным тебе Вальдемартом. Понимаешь, к чему я клоню? Ждем, когда директор объявит тебя источником всех бед, насмешливо спросил Малфой. Что-то в этом роде, скривилась я, а затем усмехнулась. Ты, кстати, первый в списке моих приспешников. Ничего, пойду по стопам деда, махнул рукой парень, отчего я засмеялась. Ну да, создаем молодежку упивающихся смертью. Кстати, наши спрашивают, когда собираемся для тренировки, отсмеявшись произнес Драко. После Литы, подумав, ответила я. Сам понимаешь, сколько времени занимает подготовка к ритуалам. Никак не могу привыкнуть к тому, что ты проводишь все сезонные ритуалы, слизеринец покачал головой. Даже в моей семье так много не проводит, ограничиваясь солнцестояниями и равноденствиями. Это временная мера, я поморщилась. Алтари школы уже не первое столетие покрывались пылью. Что происходит с алтарем рода, я даже не знаю. К тому же ты, твой отец и все твои родственники участвовали в ритуалах с раннего детства, усиливая родовой алтарь, а я, всего с прошлой осени. Чувствуешь разницу? Малфой понятливо кивнул и снял чары со стола. Мы демонстративно обсудили погоду, квиддичи уроки в школе, затем распрощались. Меня сразу зацепил за локоток Перси, и мы вместе проводили Пенелопу до дырявого котла. Затем брат уболтал заглянуть в книжный. Вот это он зря. Денег у меня, конечно, больше, чем у других Уизли, но лично мне хотелось бы скупить половину всех книг, не меньше. Я откопала пару томов по магическому рукоделию. Одна книга была про тонкости шитья и вышивки, а вторая – только про вязание. Нет, я бы поискала что-нибудь по чарам или проклятиям, но мне нужно было в первую очередь думать о более приземленных вещах. Родителям я больше не нужна, это точно. А у Пруэттов было не так много денег, чтобы без вреда для семейного бюджета обеспечивать меня всем желаемым. Придется мне все лето перешивать старые вещи и вязать себе свитера на грядущий учебный год. Кто бы мог подумать, что на мои покупки обратит внимание кто-то, кроме родственников. Спустя пару дней после прогулки ржущий до слез Перси притащил новый выпуск «Ведьмополитена». Статья с заголовком «Примирение враждующих семей» не предвещала ничего хорошего, как и наша с Малфоем фотография, сделанная из-под тишка. И ведь не скажешь никому, что мы смеемся над идеей возрождения движения Темного Лорда. Хорошо еще, что эта сомнительная статейка была почти в самом конце журнала. Но вот ее содержание. Проклятые журналюги решили, что я пытаюсь охмурить наследника Малфоев и, а ужас, готовлю приданое. После этого совершенно неудивительно, что мне в тот же день начали приходить вапилеры от некоторых чистокровных барышень, которые превосходно и бесшумно горели в камине. Я же поняла, что начинаю ненавидеть журналистов. Глава 27. Первый сбор нашего курса мы назначили на 24 июня, как раз на следующий день после дня рождения близнецов Фаули. С самого утра ко мне камином переместились Луна и Оливия. Я решила пропустить разминку, так что ничего не мешало нам забаррикадироваться на кухне, чтобы приготовить праздничные пироги. Затем мистер Уокер на машине привез Холли и Хизер, которая очень интересовалась нашим миром. В это же время из камина вышел Невилл, которого авторитарная бабушка отпустила чудом, не иначе. Пока мы общими усилиями накрывали на стол, стоящий в беседке на заднем дворе, перед особняком остановилась башня в виде ночного рыцаря. Раздав указания, Я пошла встречать прибывших. Ну и цены на этот ваш автобус, — воскликнула Мирта, обнимая меня после короткого приветствия. Зато быстро доехали, — заметила Эвелин, поправляя на плече свою крутую кожаную сумку от какого-то известного магловского бренда. Я не разбиралась, но одноклассницы в школе часто восхищались. Помимо девчонок, приехали вчерашние именинники, Стивен, Роберт и Колин с таким же шебутным братом Деннисом, который в следующем году тоже поедет в Хогвартс, но уже желающие учиться магии. Последними прибыли камином мои скользкие друзья со Слизерина, а также Джейкоб, Ибрахим и Себастьян. Нам пришлось немного зачаровать столы и лавки, чтобы вся толпа могла разместиться. Слава Мерлину, погода позволила нам без проблем устроиться на улице. В доме так развернуться было проблематично. Когда Салливан и Юстас задули свечи, на огонек заглянули тетушка Мюрель и дядя Игнатиус, желающие лично увидеть, с кем якшается их родственница. К чести ребят, они даже если и испугались мрачного дядюшки, то не подали вида. Мои родственники недолго с нами пробыли, пообщались о Хогвартсе, о наших планах на сегодня и удалились в свою половину особняка. Ну а мы тем временем съели по куску ягодного пирога и запили странной черной газировкой, кучу которой привезли Эви с Миртой. Подарки братьям Фаули все отправили еще вчера, поэтому без лишних церемоний решили приступить к делу. Для начала мы разделились на группы. Те из ребят, у которых не было доступа к куче волшебных книг, расположились тут же, за столом, чтобы сделать все домашние задания. Я, Луна, Джейкоб, Себастьян и Декстер, расстелив на мягкой траве плед, склонились над книгами по рунам и арифмантике, обсуждая защитные чары. Остальные чуть в стороне отрабатывали заклинания для первого курса и разучивали для второго. В один момент Луна пихнула меня локтем в бок, показывая на Невилла. Тот как раз достал палочку и заклинанием ножниц срезал верхушку куста сирени вместо пергаментного листа. «Что у тебя за палочка, Нев?» — спросила я, вспоминая, что Луна еще в школе что-то такое говорила. «Граб и пироги Пагрифа», — ответил Гриффиндорец, почесав затылок. «Это палочка моего отца. Так она тебе не подходит», — воскликнул Себастьян, быстро догадавшись. «Равенкла, что с него взять?» «Я знаю», — Невилл печально вздохнул. «Но бабушка надеется, что так я буду больше походить на отца, который был Аврором. Да и лишних денег на новую у нас нет. Да уж, не повезло парню. Даже мои нищие родители купили мне новую палочку, хотя отец и настаивал на другой. Как там, Тис и перо Феникса? Подождите-ка, это же палочка Тома. То есть мне пытались впихнуть палочку, как у Волдеморта. И кто, родной отец? Учитывая все, что произошло со мной за год, я более чем уверена, что все это связано. Мать с отцом явно приложили свою руку к тому, чтобы Харкрукс темного мага попал ко мне. Но ведь они подвергли своего ребенка опасности, то есть, совершили то самое пресловутое предательство крови. Проводив друзей, я потом долго сидела в своей комнате с чашкой чая в руках, глядя на языки пламени, пожирающие полено. В моей голове просто не укладывалась ситуация, когда можно своего родственника отдать темной магии. А я ведь их дочь. Мать меня 9 месяцев вынашивала, потом рожала в муках, и так легко от меня отказалась. Если моя теория верна, то родителям вполне может прилететь какой-нибудь бонус, скорее всего, денежный. Потому что они явно не по доброте душевной решили рискнуть родной кровью, усугубляя родовое проклятие. Мне бы по-хорошему поискать больше информации про предателей крови, но, если честно, на это не было ни сил, ни желания, ни времени. У меня была огромная стопка книг для изучения, тетушка Мюриэль грозилась уроками этикета, а дядя Игнатиус обещал пару занятий по дуэлям. К тому же через день после нашего собрания с друзьями мне пришлось отправиться на тренировку в Малфой Мэннер. Собиралась я, как на войну, не имея ни малейшего понятия, как меня примут. В хорошем отношении Драка я не сомневалась, а вот его родители были величиной неизвестной. Тетушка Мюриэль настаивала на шикарном платье со сложной вышивкой, но я отказалась. Ни на бал и ни на прием к министру собираюсь. Вместо этого я выбрала простое темно-синее платье по колено с белым воротником и манжетами в тон и с золотистыми пуговицами на груди. Волосы я заплела в тугую французскую косу, чтобы они не мешались во время тренировки. Мою метлу и квиддичную форму домовики сложили в изящный черный бархатный редикюль, принадлежавший Лукреции Блэк. Сумочка была очень вместительная, и тетушка Мюриэль сказала, что я смогу забрать ее с собой в школу. Также родственница потребовала снять дешевые сережки, подаренные родителями, к которые заменили на небольшие гвоздики с камнями насыщенного синего цвета. Чтобы не запачкать платье, я завернулась в простую серую мантию. Затем дождалась нужного времени и шагнула в камин с горстью пороха, который кинула себе под ноги, решительно произнося название места прибытия – Малфой Мэннер. Привычный с детства пролет по трубам, и я довольно ловко выскользнула из большого резного камина. Взмахом палочки, очищая одежду от золы и сажи, я не забывала при этом осмотреться. Судя по тому, что обстановка была мне незнакома, я сделала вывод, что Том до 16 лет тут точно не был. Жаль, придется мне выкручиваться самой. Драко встречал меня у больших дверей, видимо, ведущих вглубь Мэннера. «Родители хотят с тобой поговорить», — негромко сказал парень после короткого приветствия. «Мне стоит бояться», — хмыкнула я, подавая подскочившему домовику свою мантию. «Сомневаюсь», — покачал головой Драко. «Им интересно, с кем я общаюсь в школе. Интересно им, как же, но выбора мне особо не дали, поэтому я попросила эльфу проводить меня к владельцам Мэннера, на ходу поднимая все свои ментальные щиты. Так, на всякий случай». Сам Драко остался в холле, чтобы встретить остальных членов команды. Зайдя в малую гостиную, я сделала книксон, приветствуя лорда и леди. «Присаживайтесь, мисс Уизли», — довольно приветливо произнесла нарцисса Малфой, указывая на диван с низкой спинкой и кучей позолоты каких-то завитушек. «Ужасный диван, на самом деле, на подушке не откинешься, поэтому приходится сидеть с ровной спиной, потому что мордредовой леди сутулиться нельзя. У нас мало времени, поэтому перейдем сразу к делу», — сказал Люциус Малфой, холодно оглядывая меня. «Какие у вас планы насчет моего сына?» В этот момент я почувствовала, словно два шила впиваются мне в затылок. Даже Дамблдор, и тот действовал куда как грубее. А тут, филигранная точность, почти как у Василиска. Если бы Сахис не учила меня на подлете определять попытки залезть мне в голову, то я не смогла бы что-либо понять. Усилием воли я укрепила щиты, как только могу. Долго против такого талантливого легилимента я точно не продержусь, но хотя бы как следует потрепыхаюсь. Внезапно мой взгляд зацепился на ботинки сиятельного лорда, которые были изготовлены из, ну, очень знакомой шкуры. «Все просто, лорд Малфой», — снисходительно уронила я, усмехаясь так, как это обычно делал Том, только краешком губ, почти не моргая, глядя на собеседника добрым взглядом палача. «Когда я приду к власти, Драко возглавит отдел международного магического сотрудничества. Думаю, он прекрасно справится с этой должностью». Я с каким-то маниакальным удовольствием наблюдала, как вежливые улыбки медленно сползают с лиц родителей моего друга, а давление на мою защиту стало сильнее. Уверена, они сейчас боятся, что я вскочу и начну сыпать проклятиями на Парсилтанге. Хотя мне нужно было другое. Я знала одного легилимента, очень лояльного семье Малфой. «Этих слов вы от меня ждали, профессор?» Насмешливо поинтересовалась я, слегка поворачивая голову в сторону предполагаемого местоположения легилимента. «Как вы узнали, мисс Уизли?» — спросил Снейп, материализуясь в углу комнаты. «Я не знала, какие чары он использовал, но это явно не обычное заклинание невидимости или дезиллюминационные чары». А волшебник тем временем прошел к свободному креслу, в которой устало опустился. «Вы хоть и действуете намного тоньше Дамблдора, но уж слишком настойчиво пытались пробить мою защиту», — объяснила я. «А Драко как-то упоминал, что вы приближены к его семье, поэтому я сделала выводы. У вас имеются неплохие способности как к люменции», — словно нехотя признал декан. «Благодарю», — светски кивнула я. «И все-таки я желаю получить ответ на свой вопрос», — встрял лорд Малфой, нервно барабаня пальцами по подлокотнику своего кресла. «Ваш сын является моим другом», — пожала плечами я. «У нас деловое сотрудничество». «В каком плане?» — снисходительно улыбнулся Люциус. «Вы бы хоть для приличия поинтересовались, как ваш сын в Хогвартсе раздобыл два куска шкуры Василиска», — лениво бросила я, — «из которой, кстати, изготовлены ваши туфли». «Уизли, неужели вы вырастили Василиска?» — ядовито произнес Снейп. «Не переоценивайте мои способности», — фыркнула я. «Шкуру я нашла в пещерах под Хогвартсом». «Что вы там делали?» — сразу напрягся декан, сверля меня черными глазами. «А вот дальше я отказываюсь что-либо говорить без клятвы о неразглашении с вашей стороны. Причем текст и формулировку буду составлять не я», — заявила я, пристально глядя на собеседников. «Это было несколько на грани, однако я должна была дать понять, что буду защищать свои тайны. Само собой, никто никаких клятв давать не собирался. Зато допрос сразу прекратился, что не могло не радовать. Подобные разговоры выматывают хуже тренировок. Кстати о них. Весь день нас гонял Анрей Бирн, тренер сборной Ирландии по квиддичу, которая уже у многих была фаворитом в грядущем чемпионате мира. Маэстро был суров, бородатый ругался матерными словами. Причем угроза засунуть огнекраба в задницу Баула, если он продолжит летать, как беременная слониха, была самой безобидной, что я слышала в тот день. Мы с Драко хихикали, стараясь запомнить особо удачные, по нашему мнению, речевые обороты. Смех смехом, а в особняк Пруэттов я вернулась совершенно без сил. Если бы в этот момент Малфой вытянули меня на разговор, я бы точно не смогла удерживать окклюминационные щиты и выдала бы все свои тайны. Эх, найти бы амулет, закрывающий мысли, да вот только где его искать. На следующий день Ребус принес подробный план индивидуальных тренировок. Теперь мне предписывалось 2 дня в неделю отводить под усиленные упражнения и продолжать ежедневные разминки. В грядущую субботу будем летать без тренера. Анрей Бирн снова посетит Малфой Мэннер в конце июля, чтобы проверить, как мы уяснили его рекомендации. Нужно будет накупить побольше заживляющей мази, потому что после целого дня на метле у меня было ощущение, что вся филейная часть стала одной сплошной мозолью, а на спине не было свободного от синяков места из-за бладжеров.